И сказал он им: если человек сказал Богу, что больше всего на свете хочет помогать страждущему миру любой ценой, и Бог ответил и сказал ему, что он должен делать, следует ли человеку делать так, как ему сказали? Конечно, учитель, закричали они. Для него должно быть удовольствием испытывать даже муки ада, если Бог просит этого. Неважно, каковы эти муки и насколько сложна задача. Честь быть повешенным или быть распятым на дереве и сожженным, если это то, о чем попросил Господь, сказали они. А что бы вы сделали, сказал учитель, если бы Бог заговорил с вами и прямо в лицо сказал бы вам: я повелеваю вам, чтобы вы были счастливы в мире, пока вы можете. Что бы вы сделали тогда? И молчала толпа, и ни голоса, ни звука не было слышно в холмах и долине, где они стояли. И сказал тогда учитель в тишине: на дороге нашего счастья найдем мы знание, ради которого мы избрали эту жизнь. Вот что я узнал в этот день, и я выбираю покинуть вас. И теперь вы пойдете своим собственным путем, как вам захочется.